Не знаю, что он хотел мне ответить, но система объявила новых участников. Второй бой. Фауст-галерея. Йорс Вестиняс. Моим противником в предстоящем бою был синекожий гуманоид, представитель расы Аани, которые, кстати, являлись единственными участниками, которые победили абсолютно во всех боях первого этапа. Приглядевшись, узнал того самого огненного мага, за боем которого я внимательно наблюдал. Ну что ж, это будет интересный бой. За время обучения у нас проводили множество лекций, где рассказывали о представителях иных направлений. Маги огня поистине считались сильными стихийниками, но это если учитывать только классические направления. Те в свою очередь делились на различные направления, так некоторые из них могли принимать облик элементалей, полностью сливаясь со своей стихией. Другие могли менять температуру своего пламени, манипулируя как красными потоками огня, так и белыми, что являлись вершиной мастерства данного направления. Мой противник, по всей видимости, как и я, успел пройти обучение, так как его ладони объяло оранжевое пламя. Если мне не изменяет память, оранжевое пламя свидетельствует о том, что маг находится на стадии претендента, так как мастерами среди огневиков признаются те, кто смог освоить желтое пламя. Манипуляторам ранг мастера присваивается при развитии 15 фантомов, но и это не все. При всем этом длина данных фантомов должна быть не менее 50 метров. «Приветствую мастера», — произнес спокойным голосом Аани, на солонизийском языке, который считается общепринятым в мирах системы. «Приветствую», — поздоровался с ним в ответ. «Меня не удивил тот факт, что он смог распознать во мне мастера, так как многие одаренные помимо разумников развивали в себе способность видеть в магическом спектре. Мой противник, по всей видимости, был одним из них, поэтому мог лицезреть 16 фантомов, что словно хвосты развивались на десяток метров у меня за спиной. Предпочтет ли мастер вести бой до поражения, а не до смерти? Хитрый какой, явно оценил, что шансов против меня у него в текущий момент немного, поэтому решил сыграть на вежливости, предоставив мне выбор. В любой другой раз, я бы с радостью провел дружеский бой, но ты же понимаешь, что рано или поздно наши расы сойдутся в битве, а ценой сохранения тебе жизни будут смерти моих братьев. Понимаю, поклонившись, ответил он, после чего тут же скостовал веерный поток огня, желая сыграть на неожиданности, но я ожидал чего-то подобного, поэтому выставил на пути стихии щит разума, который принял на себя пламя. Стоит отдать ему должное, на протяжении целой минуты он виртуозно блокировал все атаки фантомов, но, увы, атаковать в ответ у него не было никакой возможности. Для тех, кто был не способен видеть магические потоки, наш бой, вероятно, напоминал какое-то выступление, в котором я кружился вокруг огневика, а тот изображал бой с невидимым противником. «Постой, мастер!» – прокричала Аани, стоило одному из фантомов пробить плечо гуманоида, так как тот больше не проявлял признаков агрессии, а в случае атаки я всегда успею его убить, потому что мой фантом по-прежнему находился в ране. Меня заинтересовало, что он хочет сказать. «Говори, позволь сделать тебе предложение», — вопросительно проговорил он, смотря мне прямо в глаза. «Если это касается боя, то я уже дал свой ответ. С твоего позволения, мастер, я озвучу предложение, и если ты не сочтешь его достойным, то я произведу самосожжение, отправившись на перерождение». «Хорошо, во времени система нас не ограничила, поэтому можешь говорить, я слушаю. Мы, Аани, довольно малочисленный народ. В момент того, как нам выпала честь пройти испытание, нас насчитывалось не более 30 тысяч, причиной всему постоянные войны с пришельцами. К участию были приглашено и того меньше, лишь 540 аанийцев. И хоть мы смогли убедиться, что за счет своей природной предрасположенности к магии являемся сильнее большинства, но победить в борьбе с тысячами будет непосильной задачей. Поэтому на правах вершителя, я Вестиняс да Майорс, прошу тебя, мастер, дозволить аанийцам примкнуть к людям в данном испытании, сражаясь на вашей стороне, а в последующем став полноправными жителями вашей планеты». Нормально так завернул, и поплакаться успел и о своей исключительности рассказать. Оглянувшись на товарищей, что сейчас внимательно наблюдали за мной, обдумывал ситуацию с практической точки зрения. «Система, могу ли я принять предложение аанийцев от лица всех людей? Вы не имеете полномочий принимать решение от лица представителей планеты 70012 йотес Земля. На каких правах я могу принять предложение аанийцев?» При формировании запроса, лидеру поселения Галерея поступит предложение объединиться с представителями планеты МТР 0 Лев 2 Элриан. При положительном решении необходимо будет дать наименование новому народу. Что подразумевается под понятием нового народа? Под данным термином подразумевается выход всех жителей Галереи из рядов участников расы людей, но при этом вам предоставится возможность продолжить участие в испытании, занимая ячейку представителей расы Аани. Ничего не понял. Выходит, что если мы примем их предложение, то будет выступать в роли защитников Элриан. Вам предоставится возможность выбрать выбор исходной планеты, МТР 0 Лев 2 Элриан или 70012 ЙОТС Земля. Уже яснее. Но в таком случае получается, что мы будем конкурировать с людьми, которые не вольются в состав нового народа. Все верно, представители расы людей с момента принятия будут являться одной из противостоящих вам сторон, хотя и преследуя интересы одной и той же планеты. А сможем ли мы принимать представителей расы людей в ряды нового народа? Любая раса из списка участников может принимать в свои ряды представителей других участников, но не более чем 15 000 тысяч разумных. По всему получается, что приняв горстку синекожих, мы отречемся от наших соотечественников, которые, к слову, и так с нами особо не контактируют, но плюс в том, что мы оставим за собой право продолжить участие за сохранение нашей родной планеты, а это сохранность миллионов или даже миллиардов людей. Силу этих четверых аанийцев я действительно смог оценить, наблюдая за боями во время первого этапа. Если хоть половина из них обладают подобными талантами, то это повысит наши шансы в противостоянии с другими расами, особенно в ключе того, что две из них уже объединились. «Не в состоянии принять самостоятельное решение», — написал Дону, где описал все события, включая ответы системы. Ответа не было минут пять, после чего Дон создал чат, куда прислал «выгрузил» все то, что я написал. Участие в обсуждении принимали всего шесть разумных. Я, Дон, Спаун, Тур, Урса на удивление Михаил, которого я никак не ожидал тут увидеть. Что думаете на этот счет? Первым высказаться решил Михаил. Сперва необходимо определить общую численность людей на текущий момент среди имеющихся поселений, чтобы понимать, скольких еще мы можем принять, а уже после принимать решение. А они прямо уж развесили и радостные помчались к нам под крыло. Не говори ерунды. Даже если мы придем к ним с прямым предложением, в лучшем случае нас пошлют. В худшем отношения обострятся с той же крепостью. После моего боя мы практически в состоянии войны. Считаю, нам необходимо принять предложение аанийцев. Все мы видели их бои в первом этапе. Будем честны, даже среди наших магов и бойцов крайне мало столь сильных одаренных. А если этот вестень не врет, то выгоду можете сами подсчитать. У нас на носу бой с кочевниками. Вампиры нападают на наши патрули и группы, это мы еще не встретились с медведями и драксанцами, высказал свою позицию Тур. Неужели вы хотите обречь тысячи наших соотечественников, детей, женщин, стариков на смерть, выбрав 540 чуждых нам гуманоидов? Вновь написал Михаил. Специально для таких умников, как ты, нам дали 15 тысяч мест, вот и займешься собирательством всех обделенных. Если ты не забыл, нам в первую очередь необходимо сохранить жизни наших людей, а в перспективе миллиардов землян, резко высказался Спаун. Я склонен согласиться с доводами Спауна, 10 тысяч человек, это приемлемо, объективно, что мы не сможем спасти суммарно более озвученной цифры, написал Дон. Короче, пускай решает наш мистер Всезнайка, я приму его сторону, поставил точку своего участия в дискуссии Спаун. Поддерживаю, Фауст. Ты больше нашего осведомлен в данном вопросе, тебе и решение принимать. Хорошо, я приму решение, но не думайте, что сможете таким образом перевалить груз ответственности на мои плечи. Я принимаю твое предложение, но взамен требую соблюдения наших законов и правил, произнес вслух ожидающему аанийцу, который успел как-то даже посерел, все же рано давало о себе знать. Спасибо, мастер, можешь не сомневаться, аанийцы будут чтить и соблюдать ваши правила и законы, а также не побояться сложить свои головы, сражаясь на вашей стороне. Как назовемся? Написал в чат Дон. Давай назовемся пустынными заклинателями. Озвучил я первую попавшуюся мысль. Сколько пафоса? Написал Спаун. А мне нравится. Впервые написала Урса. Поддерживаю. Вторил ей Михаил. Мне в целом все равно, но все же среди нас не только маги, получается какая-то дискредитация остальных классов. высказался Тур. И то верно, вынужден был согласиться я с доводами Тура. Тогда накидывайте еще идеи, не всем ни одному фантазировать. Далее на пару минут наступила тишина в чате, видимо каждый стал размышлять над тем, как дальше будут именоваться люди из нашего объединения, все же события не рядовое. Как вам вариант, Анани? Написала Урса. Мда, ничего умнее не могла придумать, высказался Спаун. Урса, видимо, решила ничего не отвечать главному разведчику, но тут я с ним отчасти согласен, все же в дальнейшем нас будут именовать по названию народа, которое мы сами сейчас и придумает, а она не звучит как-то, не знаю, по-детски что ли. Ты давай на даму не наезжай, если такой умный, предложи свой вариант, вступился за Урсу Дон. Давно ли ты в джентльмены записался? И да, в отличие от тебя у меня уже есть идея. Предлагаю назваться атлантами, да и в земной мифологии им отводится отдельное место. Удивительно, но впервые должен сказать, мне нравится идея Спауна. Тут уже я поддержал товарища. Банальщина. Вставила свои 5 копеек курса. Да и мне кажется, что плагиатом каким-то попахивает. Также высказался Дон. Мне нравится. Кратко высказался Тур. Тогда и я поддержу. Михаил в данном случае снова остался фактически без своего мнения. Ребят, давайте как-то побыстрее. Если Дон и Урса могут предложить что-то лучше, то самое время. Поторопил я участников чата. Фиг с вами, лично у меня ничего в голову как назло не лезет. Лани, предприняла еще одну попытку Урса. ПФФ, Мани, Пани, Зални. В общем, если дельных предложений больше нет, предлагаю проголосовать за атлантов. Тем более на земле такого народа, насколько я понимаю, нет и никто не будет высказывать нам претензий за то, что взяли название из мифологии. Последующие 5 минут продолжился банальный срач в чате между самыми идейными, но по итогам голосования все же решили остановиться на атлантах. Объявление. Раса они выбывают из участия в рамках проекта «Надежда». Жители поселения Галерея объединились с жителями планеты МТР-0Лев-2 Элриан, отныне именуемые народом атлантов. Исходная планета 70012 Йотес Земля. Планета МТР-0Лев-2 Элриан лишается шанса на спасение. Глава 20. Получено достижение объединяющий. Спасибо, мастер, ты подарил шанс моим братьям и сестрам на выживание. Проговорил обессиленный Вестень, отвлекая меня от прочтения интерфейса. Я признаю поражение. Победитель второго боя Фауст Галерея, участника просьба пройти в зал ожидания. Надеюсь, я не пожалею о сделанном выборе, ответил ему. А они всегда держат данное слово, не сомневайся, мастер. Через 2 дня мы прибудем к стенам твоего нашего нового дома. Хорошо, а теперь давай освободим арену для следующих участников. Будут возникать вопросы, пиши. До встречи, мастер. Кивнул он мне, направившись к своим собратьям. Вернувшись в зал ожидания, тут же подвергся расспросам со стороны Криса, который был не в курсе внутренней переписки, но, сочтя необходимым объясниться, потратил время на пересказ, все же таить какую-либо информацию от близких товарищей считал неправильным. Кстати, а вы не задавались вопросом, почему у всех раз на состязании по 1 команде, а от людей выступают аж 2 поселения? Резко сменил тему Крис. «Я думаю, что тут все связано с плотностью населения и разобщенностью», ответил ему Спаун. «Не совсем тебя понял. Что тебе непонятно? Посмотри на наших противников и на их одежду, то как они орудуют холодным и древковым оружием. Тут и гением быть не надо, чтобы сделать вывод, что из всех участников только люди являются технологически развитой цивилизацией, с высокой плотностью населения на квадратный километр. Если заметил, даже у тех же вампиров имеется классовый строй, где ярко выражено различие между аристократами и обычными воинами. Понятнее не стало, при чем тут плотность населения. А ты не перебивай, тогда может и поймешь, недовольно ответил Спаун. Все сводится к тому, что у всех этих рас имеется единый центр управления, проще говоря, лидер, правитель, вождь, да и хрен пойми, как они их там еще называют. У нас же сюда перенесся обычный жилой район, да и правителей у нас уже давно нет, поэтому из всех участников, мы единственные, кто разбились на несколько общин, где каждый выбрал своего собственного князька, лидера. Отсюда можно предположить, что таким образом система дает нам чуть больше шанса на возможную победу в состязании, так как наши поселения изначально меньше по численности жителей, теперь дошло, но все равно не понимаю, почему такие привилегии. Короче, не забивай свою голову ненужной информацией, просто прими это как должное. Устал объяснять ему Спаун. Тем более из крепости всех вынесли еще на первом этапе, считай, кому-то достался легкий проход во второй этап. За подобными рассуждениями прошли еще 4 боя, прежде чем система объявила. 7-й бой. Крис-галерея. Каракатухар. Ну давай, Крис, надеюсь, с ящерицей ты справишься. И без победы не возвращайся. Очень смешно. Не разделял позитивного настроя спауна наш товарищ. Ну а я по традиции дал Толику своих наставлений. Твой противник физик, специализируется на усилении собственных атак. Главное, двигайся и не дай по себе попасть. С ним трюки с обхватом не думай даже повторять. Обрати внимание на острие, что закреплено у него на хвосте. Хорошо, и снова ты меня выручаешь. Ответил Крис, после чего вышел на песок арены. Ящер, что вышел на арену, выделялся разве что металлической броней, которая покрывала его тело и голову. В качестве оружия он использовал что-то напоминающее булаву, но тут снова повторюсь, что не разбираюсь в этом вопросе. Крис не стал тянуть и сразу же активировал покров молний, сближаясь с противником и нанося тому удар прямо в область груди. Судя по тому, как прогнулся металлический нагрудник, сила удара у Криса была поражающей, но воина это заставило лишь сделать один шаг назад. В следующий миг уже парню пришлось резко разрывать дистанцию, так как ящер нанес удар своим оружием сверху вниз. «Херачева, не увернись, наш парень, да его бы на куски разорвало бы», — произнес стоящий рядом спаун. В прошлом матче что-то подобное и произошло, если бы кто-то не валялся без дела, то тоже смог бы лучше представлять возможности противника. «Хороший лидер», качественно подбирает кадры, зачем мне заморачиваться, если у нас есть ты, улыбнулся спаун, не сочтя нужным отвечать, продолжил наблюдать за боем, а Крис тем временем нанес ящеру еще 3 удара, но все так же безрезультатно, молнии парня также должного эффекта не произвели, видимо, броня воина была зачарованной, иначе я не могу объяснить его устойчивость к электричеству, стоило покрову спасть, как шансы Криса на победу значительно снизились, а воин, смекнув, что у противника откат способности, резко перешел в атаку. «Хвост, хватай хвост, сжимая прутья решетки», — проговаривал спаун. «Видимо, все же переживает за товарища. Хоть я и не являлся менталистом, но сформировать мысленный посыл был способен на довольно большом расстоянии, что сейчас и собирался сделать. Его слабое место — хвост, сможешь схватиться, бей молниями». Мои действия чуть было не стали фатальными для парня, потому как буквально на секунду его это выбило из колеи, заставив остановиться. Но тут он удивил даже меня. Когда оружие ящера готово было вмять бок парня, тот ослепил противника яркой вспышкой, на миг сам превратившись в шар из молний. И пока ящер пытался проморгаться, Крис воспользовался заминкой противника, схватив того за хвост, став по откату бить того молниями. Победитель 7-го боя — Крис-галерея, участника просьба пройти в зал ожидания. Молодец. Просто поздравил парня, когда тот снова вернулся в зал ожидания. Разбор полетов о том, что тот скрыл от меня свою способность, решил оставить на потом. Сразу бы так, только зазря просрал свой покров. Но все равно молодец. Поздравил Криса, спаун. Со стороны легко комментировать. Да что тут комментировать, учись анализировать ситуацию во время боя, парень. Это не последний твой бой. Заканчивай, спаун, у парня нет в запасе боевого опыта в отличие от тебя. Научиться еще. 8-й бой. Спаун-галерея. Мой Артемиранас. О, наши новые друзья. Пойду разомнусь. Проговорил спаун, но не успел он покинуть зал ожидания, как пришло новое уведомление. Мой Артемиранас досрочно признает поражение. Победитель 8-го боя — спаун-галерея. Участника просьба пройти в зал ожидания. Я еще и не выходил. Везунчик. Посмотрел на главу разведки Крис. Второй этап состязания окончен, участники будут перемещены в изначальную локацию. Победители поединков получают в награду 1 фиолетовую сферу, на выбор снаряжение, оружие, бижутерия. Третий этап состязания будет проходить до полного выбывания участников. Состязание состоится через 71 час 59 минут 45 секунд. Вечером было решено отметить победу во втором этапе. Само мероприятие проходило у нас в главном зале, который обзавелся предметами мебели, так центр зала украшал 3-метровый стол, сюда же ребята дотащили несколько кресел, в углу оборудовали что-то типа кухни, где располагался еще один сундук, газовая плитка с чайником, ну и конечно же бар. Кстати, о баре, была заведена традиция, если в рейде смог разжиться алкоголем, то одну из бутылок кладешь в бар, таким образом пополняя общак. Когда все были уже достаточно осоловевшие, от поедания и распития перешли к неспешным беседам. В это самое время ко мне подсел Дон. «Помнишь наш разговор про магический корпус? На память не жалуюсь, но я думал, вы забросили эту идею, да и назвать собирались иначе. Никто забрасывать не собирался, просто ты у нас выпал на 3 дня, вон твой товарищ Михаил уже как 2 дня является главой боевого корпуса. Однако, не ожидал, надо было бы его позвать на празднование. Не о том сейчас думаешь? Ты скажи, готов взять на себя наших магов? А куда я денусь-то? Где хоть располагаться будем? Да через дорогу, помнишь здание с вывеской отделения банка? Это то серое?» Посмотрев в сторону окна, поинтересовался у него. «Да, вот там уже подготовили вам помещение. Твой новый кабинет будет располагаться на 3-м этаже, где раньше заседал директор, но это я тебе сам еще покажу, так сказать, проведу экскурсию. Договорились. И сколько у меня на попечении теперь человек? Не так много, как хотелось бы. Магов на текущий момент у нас всего 87 человек, про они пока сказать не могу. Когда придут, тогда и отсеем по способностям, так сказать. Что-то действительно маловато, у нас же на сегодняшний день не меньше 1000 инициированных, неужели все физики? Ну не все, десяток магов, таких как целители, друиды, приставлены к делу, проще говоря, к тебе отправили лишь боевиков. Слушай, а чем у нас Урса занимается? Озвучил интересующий, терзающий меня вопрос. Ее поставил на свое прошлое место, она у нас заведует административно-хозяйственной частью. Это, кстати, она подбирала для тебя будущее здание, так что можешь ей потом лично выразить благодарность. А почему это я должен благодарить ее? За работу, что она и так должна была сделать. Меня никто не одаривает подарками за успешные рейды. Ай, скупердяй, просто сделай девушке приятно. Все же старалась, весь день бегала, подбирала, что получше, даже перестановку организовала, с учетом будущего профиля. У вас там даже сзади имеется внутренний двор, где сможете проводить тренировки. Ладно, ладно, погорячился с выводами, обязательно зайду, отблагодарю. Сдался я под напором лидера поселения. Что обсуждаете? Поинтересовалась Алина, присаживаясь на подлокотник моего кресла. Да во, с завтрашнего дня пойду принимать новую должность. Ух ты, а кем ты теперь у меня будешь? Обрадовалась девушка. Что-то типа главного волшебника в этой обители. А во, а я тоже отношусь к волшебникам. Кстати, интересный вопрос. Посмотрев на Дона, поинтересовался я. Тут небольшая загвоздка. Призывателей у нас всего 8, и куда их распределить? Мы так и не решили. Пока оставили все как есть. Распредели их ко мне, пока не достигнут 20, смогу пару советов дать по дальнейшему развитию. Нет проблем, считай, что они уже твои. Здорово, тогда завтра вместе пойдем. Обнимая меня, проговорила Алина. Куда это вы там собрались без нас? Подошли к нам Семен с Саней. А вы не подслушивайте, ответил ему. Не по вашему профилю вопрос, мы тут о магах речь ведем. И что, может, нам тоже интересно послушать? Пододвинув себе стул и усевшись, пробасил Семен. Саня повторил действия друга, усаживаясь рядом. «Кстати, ты обещался рассказать, что ждет нас всех по достижению 20 уровня. По мне так сейчас лучшая возможность». На этом моменте даже Спаун, что сидел в другой части зала, прекратил разговор с Туром и Урсой, прислушиваясь к нам. «Хорошо, тогда налейте мне еще виски и давайте перейдем за стол, чтобы все могли хорошо меня слышать». Через пару минут вся наша компания уже сидела за столом, а я начал свой рассказ. В общем, по достижению 20 уровня, система отправляет каждого инициированного, участвующего в испытании на обучение, каким оно будет дело индивидуальное, как и срок этого обучения. «А там можно умереть?» – спросила Урса. «Нет, умереть там нельзя, вы по сути будете являться сторонним наблюдателем в теле одного из адептов. Получается, время там течет в сотни раз медленнее, чем тут?» – спросил Дон. «Все верно, но повторюсь, срок обучения везде разный, он может занимать как 1 год, так и 7 лет, как это было в моем случае». 7 лет, – воскликнула Алина. «То-то я заметил изменения в твоем поведении, но никак не мог понять, что могло послужить причиной подобному», – сказал Спаун. «Какие изменения?» – спросил его. «Да элементарно, вспомни свои рассуждения на арене, ты несколько раз предугадал исход боя. Стоило им впервые использовать способности, может, Крис и не придал этому значения, но я сразу подметил, чтобы давать настолько четкий прогноз, необходимо обладать обширной информацией в данной области, чем никто из нас по понятным причинам не обладает, кроме тебя, да даже с той стервой, откуда бы тебе знать, какие заклинания у нее в арсенале. И это только малая часть того, что я успел заметить. Тебе со стороны не видно, но ты даже двигаться стал иначе, движения более плавные, а во время боя у твоего противника, который на минуту владеет стихией огня на высоком уровне, даже шансов не было. Даю 100%, что если бы не бой с тобой, этот вестень без проблем бы раскидал большую часть участников, ну кроме вампиров разве что, и то не факт. Вечно забываю, что ты у нас разведчик. Улыбнулся ему. Кстати о вестине, он как и я прошел обучение, соответственно преодолел планку 20 уровня. Тут стоит подметить, что по окончанию, каждому из вас будет присвоен ранг, поэтому не ленитесь, не витайте в облаках, а отдавайте все силы, чтобы получить максимум информации. Хоть физического тела у вас там и не будет, но духовное никуда не денется, поэтому отрабатывайте все то, что сможете изучить, начиная от приемов, заканчивая медитацией. А мы сможем влиять на своего носителя? Поинтересовался Саня. Нет, но отмечу, что носитель скорее всего будет являться одаренным того же профиля, что и вы, поэтому внимательно следите за этапами его обучения. Все же они жители магических миров и мыслят иными критериями, там где вы впадете в ступор, местный сможет найти простое решение. Так что получается, обучение будет происходить не в виртуальном, то есть в вымышленном мире. Я тоже думал над этим вопросом, и пришел к заключению, что система действительно переносит нас в реальный мир. Но на один вопрос я так и не нашел ответа, осуществляется перенос во времени или нет, то есть показывает ли она нам то, что уже произошло, или ты проживаешь это все в настоящий момент. Да нафига заморачиваться подобным, ответил Семен. Получил знания и вернулся обратно. Ой, дурак ты, Сема, сказал ему Спаун. Я попрошу не выражаться, а то не посмотрю на твои регалии. Нахмурившись, ответил Сема. Ну а как мне тебя еще назвать, если ты дальше завтрашнего дня не видишь? Ты верно забыл, что нам еще предстоит землю спасать, если выживем, конечно. И что тебе это даст? Семен по-прежнему не понимал, куда клонит Спаун. Позволь, я ему отвечу. Взял слово, посмотрев на Спауна. Приведу тебе пример. Маги моего направления в мирах системы достаточно редки, соответственно найти их крайне сложно. А возможно, на сегодняшний день они и вовсе как сообщество не существуют. Но если допустить, что обучение проходит в реальном времени, у нас появляется возможность попытаться наведаться туда и заручиться дополнительной поддержкой в предстоящем сражении с неизвестным врагом. Ну а кто сказал, что они тут же бросятся тебе помогать? Верно, никто, но глупцом надо быть, чтобы упускать возможные пути усиления. Все же помнят, что у нас появится лишь шанс на спасение, а не сам факт, что после прохождения испытания наша планета уцелеет. Сейчас по сути помимо соперничества и борьбы, происходит этап обучения и усиления одаренных. Это нужно для того, чтобы ты вернулся обратно, обладая достаточными силами, чтобы сражаться с врагом. В таком случае программа максимум, нужно хотя бы эпиком в скором времени получить 20 уровень. Подвел итог моим словам Дон. Глава 21. А что, довольно мило. Осматривая мое рабочее место на ближайшее время, произнесла Алина. Согласен, прошлый хозяин явно любил комфорт. Усаживаясь в огромное кресло, ответил девушке. С чего начнем? Поинтересовалась Алина, присаживаясь напротив меня. Начнем, девушка, а вы ко мне в секретари заделаться решили? Изогнув бровь, спросил у Алины. А ты будешь против? Как я могу? О таком помощнике можно только мечтать. То-то же, встав с кресла и приобняв меня за шею, ответила эта манипуляторша. В таком случае повторю вопрос, с чего начнем? Надо посмотреть, кто теперь у меня на обеспечении. Собери магов во внутреннем дворе, заодно познакомимся с ними. Будет исполнено, начальник. Игриво ответив, Алина скрылась за дверью, а я остался как дурак сидеть в кресле, не представляя, что мне тут делать. Через полчаса практически все маги галереи стояли во внутреннем дворе, наблюдая за мной, а я тем временем разглядывал их. Пространство позволяло, чтобы все присутствующие чувствовали себя более чем комфортно, но я все же выстроил их в две шеренги, так было проще, чтобы не вертеть постоянно головой. Всем доброго дня, с сегодняшнего дня в галерее начинает функционировать магический корпус, членами которого вы теперь являетесь. Я в свою очередь являюсь главой этого самого корпуса, ко мне можете обращаться по имени, ни к чему все эти регалии. И чем мы тут будем заниматься?» — задал вопрос мужик лет 40, что стоял в первом ряду. «А вот перебивать меня не нужно, когда закончу, я дам возможность каждому задать интересующий вопрос. Я 20 минут тут прождал, прежде чем ты соизволил прийти. Моих товарищей с рейда сняли и спрашивается, ради чего? Тебя как зовут? Локус меня звать», — ухмыльнувшись, ответил он. «Так вот, Локус, в этот момент я сформировал ментальный импульс, но не сильного действия, чтобы не травмировать одаренного. Когда у мужика от боли резко подкосились ноги, а из носа пошла кровь, я продолжил. Выстраивая далеко играющие взаимоотношения, я бы на твоем месте был более благоразумен и прежде чем проявлять неуважение к своему будущему руководству, сопоставил бы плюсы и минусы от подобных действий. В целом, как я смог подметить, всем было абсолютно все равно на мычащего мага, но вот его товарищи, что стояли с ним рядом, очень уж не по-доброму на меня смотрели. Что за взгляды, уважаемые? У вас имеются ко мне какие-либо претензии?» Не сводя с них взгляда, поинтересовался. Высказаться решил парень, что стоял за спиной Локуса. «Не с того ты знакомство начинаешь, с таким подходом, ты быстрее врагов наживешь, нежели слаженный коллектив. Возможно, вы неверно поняли, когда вас сюда пригласили. Это не вы делаете одолжение, что стоите тут передо мной, а я проявляю доброту, пообещав лидеру поселения научить вас лучше понимать свои способности, да и уберечь в дальнейшем. Да ты сам тут без году неделя, чему ты можешь меня научить?» — не унимался говорун. «Ну давай проверим чему, выходи в центр, проведем первый урок». Обойдя стонущего товарища, парень вышел в центр, смотря на меня с ухмылкой. «Какой специализацией обладаешь?» «Магия тьмы». Улыбка парня стала шире, хотя не знаю, чему он так радуется. «Замечательно, тогда атакуй меня своей самой сильной способностью. Боюсь, если я атакую, то могу задеть ребят», — посмотрев вправо, ответил он мне. «Что ж, давай еще немного отойдем, а вот теперь можешь атаковать». Посмотрев на свои руки, которые объяла тьма, он начал кастовать заклинание. Когда шары темной энергии закончил формироваться, парень незамысловато вытянул руку в моем направлении, после чего запустил заклинание. Бум! Заклинание мага чуть было не сгубило своего же создателя, сработав в метре от него. Вы все можете видеть наглядный пример того, что бывает, если у мага отсутствует магическое зрение. А теперь разберем конкретно наш случай. Пока он кастовал заклинание, я успел создать прямо в метре от него разместить ментальный щит 2-2 метра. Обладая ваш товарищ магическим зрением, смог бы обнаружить и обойти препятствие, следом атаковав меня. Я не понимаю, что ты выделываешься, да ты тупо по уровню нас выше, вот и вся разница, будь мы равными по силе, я бы снес твой щит, — воскликнул маг тьмы. Отчасти ты прав, я действительно сильнее тебя и, как мы выяснили, знаю тоже чуть больше, но это не меняет того, что я могу научить людей подобному, а ты способен лишь языком чесать. В общем, конкретно ты и твой товарищ можете валить куда хотите, я вас не задерживаю. Повернувшись к остальным, тоже решил сразу объяснить текущую ситуацию. Объясню для всех, корпус магов, каким я его вижу, будет являться элитой среди общества одаренных. Если у кого-то имеются сомнения в том, нужно ли это вам, то задерживать не буду, лучше сейчас уйти и не тратить время. Но если вы решите остаться, обратного пути не будет, вы станете полноправными членами магического корпуса, со всеми вытекающими. В общем, дам вам аж 10 минут на размышления, для всех нежелающих, дверь в той стороне. Чтобы не смущать людей своим видом, решил посидеть в тени здания, где как раз располагалась достаточно удобная лавочка. Ко мне тут же подошли Лис, Марк, Крис и Алина. «Нормально ты раскатал самомнение Грима, а то мнил себя чуть ли не величайшим магом среди людей», — сказал Лис, присаживаясь рядом. «Маги тьмы, как и маги света, с самого старта сильнее своих собратьев. Все же адепты этих направлений манипулируют первостихиями, в отличие от всех остальных. А какие еще первостихии бывают?» — поинтересовался Крис. «В официальном трактате принято считать, что их всего три: свет, тьма и хаос. Но я не глубоко изучал данный вопрос, поэтому ничего рассказать особо не смогу. А к какой стихии относится твоя магия?» — задала вопрос Алина. «С ментальной магией все довольно сложно, она не относится к какой-либо конкретной стихии. Принято считать, что маги данной направленности черпают энергию из бесконечного океана, как и остальные одаренные, но с той лишь разницей, что их энергия не несет оттенков какой-либо стихии. Все способности, что демонстрируют маги разума, связаны лишь с их индивидуальным развитием мысли, а также предрасположенностью к манипуляции психической энергией, которую воспроизводит уже сам одаренный. «Что за океан?» – спросил Лис. «Это было условное выражение, скажу проще. Каждый сантиметр пространства пронизывает магическая энергия, которой одаренные способны манипулировать. Нет, есть, конечно, места, где преобладает та же магия тьмы или света, но все зависит от мира и даже Вселенной. В нашем с вами случае преобладает баланс всего этого, чтобы ни у кого из участников не было существенного перевеса. Например, в темном мире, даже подмастерье один ранга этой стихии, сможет в легкую раскатать мастера света один ранга и наоборот. В общем, это очень долгая тема для разговоров, при случае распишу вам все, так сказать, на пальцах, а сейчас пора посмотреть, кто соизволил остаться. Удивительно, но даже эта двойка недовольных решила остаться. Ну что ж, вы свой выбор сделали, тогда давайте прямо сейчас и перейдем к первому занятию. Разойдитесь, так, чтобы каждый смог сесть на землю, не стесняя соседа. Прямо на асфальт? Спросила меня молодая девушка. Так, давайте договоримся, пока мы с вами не познакомились, прежде чем что-то спросить, необходимо будет представиться. А второй момент, если я говорю что-то сделать, не нужно подвергать мои слова сомнению и переспрашивать, результат от этого не изменится. Извините, потупила взор она, меня Мелисса зовут. Хорошо, Мелисса, присаживайся с остальными товарищами и продолжим. Сем напротив одаренных, занял привычную позу, что занимал всегда Олес во время учебы. На первом нашем занятии я немного поспособствую вам, в среде магов существует методика подключения. Данная методика помогает молодым неофитам впервые окунуться в свой внутренний мир, для чего в свою очередь не хватает энергетического толчка. Скажу сразу, не у каждого это может получиться с первого раза, но это не значит, что вы менее одаренный или какой-то ущербный, тут все зависит от чувствительности и предрасположенности. Так, сейчас я буду говорить вдох и вы наполняете свои легкие кислородом, выдох и выдыхаете так, чтобы плечи опускались. В то же время необходимо представить внутренний источник, который располагается у вас в районе живота. Представьте, как энергия растекается по магическим каналам, циркулируя по вашему телу. Данный метод был необходим лишь для того, чтобы одаренные смогли сконцентрироваться и отбросить лишние мысли. Убедившись, что все присутствующие смогли сосредоточиться на себе, направил в пространство вокруг себя веерный импульс. «Я что-то почувствовала. У меня почти получилось». Я увидел свечение, ничего не почувствовал. Примерно такими были последующие комментарии у части магов, но практически половина из них оставалась безмолвными. Да, они все же смогли попасть в свой внутренний мир, блуждая сейчас где-то в лабиринтах собственного ядра. Тут присутствует важный момент, что первое погружение должно длиться не более 10 минут, иначе есть шанс, что самостоятельно одаренный покинуть свой внутренний не сможет. И чем больше времени проходит с момента погружения, тем труднее мне будет вывести их, так сказать, вручную. На занятиях в храме специально для этого всегда присутствуют несколько наставников, так как один банально может не справиться. Не став рисковать, уже через 5 минут направил в пространство еще один импульс, но уже более насыщенной энергией, и вот в следующий миг практически все маги открыли глаза. Нашлась четверка одаренных, которых мне пришлось выводить лично. Но даже так, это можно было назвать хорошим результатом. 42 человека, уже на первом занятии смогли погрузиться во внутренний мир, увидев свое ядро. Думаю, что еще пара занятий и все до единого смогут освоить данный способ. У меня огромная просьба, даже не просьба, а указание. Я запрещаю кому-либо из вас делать подобное самостоятельно, пока не смогу убедиться, что вы сможете как входить, так и покидать внутренний мир без моей помощи. Для тех, кто может возомнить, что он самый умный, объясню, что самостоятельное погружение безопытного наставника может закончиться для вас плачевно, вплоть до смерти. Стоит также подметить, что все бойцы моего отряда смогли с первого раза осуществить погружение, в связи с чем у меня даже возникла теория, что чем выше уровень, тем чувствительнее одаренный к магическим воздействиям. Отсюда и результат. Первое занятие на сегодня считаю оконченным. Сейчас попрошу каждого из вас составить краткую справку как о себе, так и о своих возможностях, где стоит прописать специализацию, уровень, наименование заклинаний в арсенале и их описание. Все предоставленные вами данные будут храниться лично у меня, а также моих помощников. Передавать их даже руководству поселения мы не намерены, так как в первую очередь данные нужны мне для составления дальнейшей прокачки каждого из вас, а также анализу лучшего применения заклинаний. Алина, можешь взять кого-то себе в помощники, а после объясните людям, как именно необходимо составить и куда потом отправить. Повернувшись к девушке, произнес я: «Подожди, я и сама не знаю, куда им твои справки скидывать», — озадаченно проговорила Алина. «Ох, ладно, смотри, заходишь в интерфейс, там находишь тему структуры, проваливаешься, там присутствуют все подразделения нашего поселения, находишь магический корпус, еще раз проваливаешься, специально для тебя создал там закрытую тему состав, в нее уже подгружаешь справки по каждому одаренному, но прежде не забудь дать файлам наименование, а то буду потом разбираться, кто что предоставил и о ком вообще читаю». Спустя минуту улыбнувшись, Алина произнесла: «Все, нашла. Не возражаешь, если я попрошу помочь мне, Марлин?» «Это кто?» – удивился я выбору возлюбленной. «Ну ты что, не помнишь? Она в рейде участвовала, когда мы ходили помогать Бермудам. Хэймэм, если честно, я как-то не запоминал всех его участников. В бою, сама понимаешь, из-за чего, ну а в пути времени на это не было. Но так или иначе, выбирать тебе, если она подходит, то пусть помогает. Спасибо. Тогда я пошла, а то, глядишь, разбегутся все без контроля, то...» «Иди, иди, важный человек», — улыбнувшись, сказал ей, а сам тем временем направился в свой кабинет. Пока был тут, решил все же вскрыть одну из сфер. «Кольцо иллюзиониста, особое, отводит взгляды, направленные на вас. Однако стоит учитывать, что одаренные с развитым параметром зоркость способны вас обнаружить даже под покровом. Способность активируемая, расход 0,10 БК в минуту. Действие усиливается, если носитель является адептом иллюзий». «Мда, это кольцо отлично бы подошло Лису, но отдавать его ему я не планировал. Мне оно точно не помешает как дополнительная защита. Интересно будет посмотреть, как оно станет сочетаться с моим заклинанием отвода, которое довелось изучить в храме. Будет ли воздействие усилиться или они нивелируют друг друга. Для проверки специально попрошу поприсутствовать егеря. Уверен, у него абсолютно точно зоркость прокачана на достаточном уровне». Стоило мне надеть кольцо на безымянный палец левой руки, как от созерцания меня отвлекло сообщение главы поселения. «Дон, Фауст, привет. Ну как проходит первый день в новой должности?» «Фауст, довольно неплохо, успел познакомиться с людьми, даже первое занятие провели. Сейчас поручил Алине собрать данные о новых членах корпуса. У тебя как там дела? Масштабных битв в ближайшее время не планируется?» «Дон, тут даже не знаю, как ответить, вроде и не планируется, но с подачи Михаила собрана группа, которая отправится в ближайшие поселения, чтобы переманивать людей к нам». «Фауст, добродетель хренов, ты-то как пошел у него на поводу? В лучшем случае его пошлют, в худшем на опыт пустит». «Дон, в смысле на опыт?» «Фауст удивлен, что ты этого не знаешь. За убийство представителя той же расы, что и ты, опыт не дают, так система противодействует бессмысленной резне, которая могла бы начаться. Но мы-то теперь являемся самостоятельным народом, который к землянам имеет косвенное отношение, соответственно за убийство друг друга мы теперь будем получать опыт». «Дон, Бетти, не мог ты раньше об этом рассказать? Эти идиоты уже готовятся выходить». «Фауст, а я разве похож на ходячий справочник? У тебя такой же доступ к информации касаемо недавних изменений, что и у просто кто-то забывает, что система может отвечать на наши вопросы, главное их правильно сформулировать и озвучить». «Дон, так ладно, пойду остановлю этих энтузиастов, но вечером жду тебя на собрании, необходимо проговорить все моменты касаемо изменений, а там уже спланируем дальнейшие действия». «Фауст, нет проблем, только сообщи за час, а то знаю тебя, срочно беги, нужно уже сейчас». «Дон, когда я так делал? Ай, ладно, в общем, напишу заранее». Закончив разговор, приступил к изучению информации о новых членах, которую к тому времени стала подгружать Алина. Глава 22. «Я снял свою кандидатуру с участия и парню твоему мозги вправил на этот счет. И не думай, что я зассал, сейчас на наших плечах жизни тысячи людей, а в бою оно по-разному может случиться, от вероятности никто не застрахован. Не стоит объясняться, я прекрасно тебя понимаю и даже переубеждать не собираюсь. Буквально за 20 минут до начала состязания, Спаун лично подошел ко мне, чтобы объявить о своем решении, к которое я, к слову, всецело поддерживал. Сразу после два этапа стало известно, что еще один одаренный перешагнул 20-уровневый порог и рисковать жизнью уже даже не товарищей, а друзей не желал, но сам бы я не предложил им сняться с участия, не желая задевать их гордость. Система приветствует участников на третьем этапе состязания. Напоминаем, что бои будут проходить в формате 1-1 до полного выбывания всех участников. Допускается применение любого вида магии и вооружения. Проигравшей считается сторона, которая более не способна продолжать бой. Поражением также считается смерть одного из участников. Полностью отстранившись от уведомлений, сел прямо на пол зала ожидания. Сейчас моей главной задачей было разогнать циркуляцию энергии по каналам, за счет чего увеличится скорость реакции и повысится уровень манипуляции энергии, что в последующем, возможно, спасет мне жизнь. Из всех оставшихся противников меня больше заботил даже не вампир с его магией металла, возможности которой в целом были понятны, а драксонец, что также успел пройти обучение. Этому уроду повезло получить специализацию «Оператор пространства», а по-простому, одаренный являлся порталистом с боевым уклоном. Боевики, в отличие от прочих пространственников, были не способны создавать межмировые порталы, да и вообще радиус действия их способностей у сильнейших адептов ограничивался областью не более 10 километров, но не стоит обольщаться, даже в радиусе 2-5 километров, целая армия ничего не сможет противопоставить подобному магу. Для устранения порталистов, как правило, в арсенале каждой школы, храма, гильдии имелся хотя бы один артефакт дестабилизации магических потоков, так хотя бы был шанс подловить пространственника. Менталистов, кстати, зачастую устраняли схожим образом. Ведь только представьте мага, что одним взглядом способен подчинить себе чью-то волю, обратив в свою марионетку. Гуртак Алисериел, Фауст Галерея. В этот раз нумерацию боев не проводили, да и не нужна она была, все равно данный этап закончится победой лишь одного одаренного. Очистив сознание, вышел на арену, но взгляд мой был устремлен не на текущего противника, а блуждал среди стен и решеток, в поисках драксонца. Вот он, облокотившись спиной о стену, также разглядывает меня, слегка ухмыльнувшись. Голову драксонца венчали 4 грозных рога, что демонстрировали высокий статус и власть среди представителей их расы. Мой противник тем временем зарычал, что есть мочи, привлекая внимание, потому как был явно раздосадован таким пренебрежительным отношением к своей персоне. Повернувшись на звук, смог лицезреть, как рядом с Мишкой воплощаются сразу 2 его копии, которые, возможно, бы и смогли ввести в заблуждение кого-либо, но не меня. За счет магического зрения, что практически всегда находилось в активном состоянии, я прекрасно видел, что противник подменил себя копией, а сам занял положение слева. А вот это уже интересно, каждая из копий разделилась еще на 2, и теперь передо мной предстали аж 5 медведей, но сути это не меняло. Сорвавшись с места в едином порыве, этот маленький отряд собирался меня атаковать. Гуртак выбрал правильную стратегию, заняв положение так, чтобы атаковать вторым номером, так как, развеяв иллюзию, противник обычно не готов к атаке оригинала. Но, увы, друг мой, сегодня не твой день. Фантомами тут же развеял все иллюзии, а самого медведя обвил так, что он не способен был даже пошевелиться. Не знаю, что сегодня во мне возобладало, но решил дать противнику шанс сдаться, не прибегая к убийству. «Сдавайся, и тогда я не стану убивать тебя», — коротко сказал ему. «Арр, хорошо, сейчас я тебе, может, и не соперник-человек, но вот увидишь, что встретимся мы еще раз, я докажу, что марлоны могут дать достойный бой». Громкие слова, конечно, просто сдайся и закончим на этом. Вновь устремив взгляд на драксонца, проговорил Мишке. Победитель Фауст Галерея, участника просьба пройти в зал ожидания. Вернувшись на прежнее место, снова погрузился в медитацию, отстраняясь от окружающего мира. В сознание вернулся после уведомления системы. Председателем надзорной коллегии внесены изменения в правила состязания. Финальный бой будет проводиться между 3 участниками. Фауст Галерея, Белладар Пинсипаль, Дарс Бакаран Персерваль. Участникам выйти на арену. Начало боя через 00 часов 19 минут 58 секунд. Трансляция финального боя будет проводиться в 34-4 мирах. Гордитесь, сегодня вы будете способны заявить о себе обществу и продемонстрировать свои силы. Жителям поселений финалистов предоставляется возможность сделать ставку. Победителю состязания помимо основного приза будет зачислено на счет 100 000 кредитов и 28 000 опыта. Так и бывает, кто-то рискует своей жизнью, а для кого-то это лишь шоу, с возможностью скрасить серые будни хотя бы на краткий миг. Стоящий неподалеку вампир довольно красноречиво высказался о том, что он думает об этом шоу и его организаторах. Мы с Драксенцем на это лишь ухмыльнулись, но предпочли хранить молчание. Председателем надзорной коллегии установлено ограничение на убийство, выбывший участник перемещается в зал ожидания. Подобные бонусы не предрекали ничего хорошего. Если он решил сохранить нам жизни, значит, как минимум мы смогли его заинтересовать, чтобы в дальнейшем это как-то использовать или заработать на этом. В добродетель организаторов испытания я не верил абсолютно, потому как видел, сколько разумных уже умерло лишь на песке этой арены. Когда отведенное время подошло к концу, я тут же сместился влево на 30 метров, так как почувствовал, что пространство подо мной напитывается энергией. И не зря, песок в месте, где я стоял секунду назад, буквально взорвался, но на этом атака порталиста не закончилась. В следующий миг на меня словно обрушилось небо, давление было такой силы, что из-за напряжения кровь из носа хлынула ручьем. От участи быть сдавленным, меня спасал лишь ментальный щит и опутавшие меня фантомы. Ситуацию спас вампир, который, выявив более сильного противника в лице Драксенца, атаковал его. Нет, давление не спало, но значительно ослабло, что позволило мне сменить положение, уходя из зоны действия заклинания. Маленькие кристаллы, что наполнили взрывом все пространство вокруг порталиста, ощутимого вреда тому не нанесли, но вот вампиру в следующий миг явно пришлось туго. Он, как и я, смог ощутить на себе давление, и чтобы хоть как-то защититься, тот буквально замуровал себя в металлический саркофаг, но это являлось его фатальной ошибкой, так как в следующий миг саркофаг провалился в образовавшийся прямо на земле портал. Не думайте, что, описывая происходящее действие, я сам оставался безучастным. Нет, в этот миг я активно атаковал порталиста фантомами, но тот успешно держал оборону, окружив себя сразу двумя щитами. Драксонец, как и я, находился в ранге мастера, демонстрируя высокий уровень владения магией. Как ни смешно, но моя главная способность сейчас не могла подарить мне победу. Единственный шанс победить был лишь в плотном контакте с порталистом. Помните, я рассказывал вам о том, что архимаги среди менталистов могут путешествовать между мирами? Так вот, я так не могу, но переместиться на небольшое расстояние — это возможно, и называется подобное заклинание «ментальный шаг». По сути, одаренный посылает в направлении заданной точки самостоятельный фантом, матрицу или еще что-то, везде называют по-разному, а после перетягивает в конечную точку физическое тело. А вот когда я уже окажусь там, смогу атаковать того ментальным импульсом, который усилится в разы при физическом контакте. Самая большая загвоздка была в том, чтобы осуществить задуманное, мне необходимы хотя бы 2 секунды, которые противник давать явно не собирался. Весь взмокший от струящегося по телу пота, что даже мантия не спасала, я носился по арене в хаотичном порядке, постоянно меняя траекторию движения, и даже при этом дважды едва не налетел на возникший на моем пути портал. Бум! Это приземлился металлический саркофаг, который, по всей видимости, был перемещен порталистом на несколько километров ввысь. Я даже не обратил на него внимания, предполагая, что вампир не смог пережить падение в металлической коробке с такой высоты, но тот смог удивить, когда вся эта груда металла, буквально как пластилин поменяв форму, облепила щиты порталиста. Благо, меня вампир не атаковал, видимо, решив отомстить за причиненную боль, сосредоточил свое внимание на Драксенце. Стоило шару сомкнуть края, как он тут же сжался вовнутрь, но надежды, что вместе с металлом раздавит и мага, не оправдались. Тот появился за спиной вампира, буквально вжимая его в землю. -1, потому как вампира обволокла синяя дымка, стало понятно, что таким образом система защитила его от фатальных повреждений. «Спасибо тебе, друг, обязательно поблагодарю при встрече», — произнес я шепотом, так как вампир своим вмешательством подарил мне те заветные пару секунд, за которые я смог сформировать заклинание. Вновь почувствовав неимоверное давление пространства, я уже запустил матрицу в направлении Драксенца. Увидеть ее, как любое магическое воздействие, он не мог, потому как ментальные импульсы действовали в совершенно другой плоскости пространства. Сделав вид, что прилагаю все силы, чтобы удержать защиту, я готовился к перемещению. Ум меня словно засосало в аэродинамическую трубу, а уже в следующее мгновение осознал себя стоящим прямо за спиной Драксенца. Максимально быстро кладу руку ему на затылок, после чего посылаю ментальный импульс, от которого порталист тут же теряет сознание. Система поздравляет победителя состязания. Примите также личные поздравления от председателя коллеги. Это был текст, что видел каждый участник испытания, а вот дальше последовали уведомления уже личного характера. Участник, поздравляем с успешным завершением состязания. Ваша личность заинтересовала представителей Серого Храма. После окончания испытания вам предоставляется исключительная возможность посетить стены обители храма, даже в случае поражения вашей расы. От подобного сообщения даже закололо в сердце. Сразу вспомнились годы обучения, а после в памяти промелькнули лица всех наставников, а также самого настоятеля. Интересно, кто именно заинтересовался моей персоной, да хотя это и не важно, важно лишь то, что я смогу все-таки оказаться там, где и не мечтал. Да уже ради такой возможности я еще раз готов биться с кем угодно. Благодарю, для меня будет честью посетить стены Серого Храма, познакомившись с его представителями. За победу в состязании на ваш счет начислено 100 000 кредитов. Получено 28 000 единиц энергии. Получен 22 уровень. Получен 23 уровень. Получен 24 уровень. Уровни меня абсолютно не интересовали, а вот изменение ранга на 2, очень даже порадовало. Имя. Добрынин Фауст Елизарович, 24 уровень. Возраст. 34 года. Рост. 192 сантиметра. Вес. 77 килограмм. Путь разума. Особое. Специализация. Телекинетик-манипулятор. Ранг мастер 2. Статус галерея, эпик, ранг, адепт, объем резерва, 4-5 БК, скорость восстановления 0.37, плюс 0.20 БК в минуту, очки способностей, 2. Особых изменений за это время не произошло, но только что объем резерва увеличился на 0.1 БК, да скорость восстановления настолько же, а нет, в весе как заметил, тоже набрал парочку килограмм, уже радует, а то тенденция постоянного похудения меня, мягко говоря, смущала. Кстати, сам ранг никаких плюшек не давал, он лишь отображал мастерство одаренного. За победу в состязании вы получаете одну сферу восстановления, сфера способна подарить вам возможность один раз возродиться. Штрафы при использовании 5 уровней, 20% общих характеристик на 48 часов, точка восстановления галерея, хрен с ними с уровнями, да и штраф туда же, а вот знание, что смерть не будет завершением моего пути, вселяла надежду на победу, хотя никто не гарантирует, что тот, кто сможет убить меня один раз, не сможет убить и второй, но не будем сейчас об этом. Ура, красава, мы верили в тебя. Стоило мне вернуться домой, как мои уши подверглись ультразвуковой атаке, десятка кричащих товарищей. Меня тут же объяли чьи-то руки, отчего было сложно дышать. Постойте, дайте хоть в себя прийти, задушите ведь, но мои мольбы не были услышаны. В следующий миг меня подняли вверх и стали подкидывать, отчего я еще больше растерялся и уже был готов применить способности. «Ну все, заканчивайте, дайте нашему герою хотя бы выдохнуть», — воскликнул Дон. Еще пару секунд продолжалась подобная качка, после чего меня все же удосужились поставить на место. «Уф, вашими силами можно пресекать внезапные атаки противника, вот так затискайте его», в следующий раз побоится проникать к нам в поселение. Но мое ворчание, казалось бы, никто не заметил, все продолжали радоваться так, словно сами только что вернулись с победой. Так, стол уже почти организован. А ну давайте, собрались и дружной толпой проследовали к месту будущего банкета. Подобное не могло не вызывать улыбку. У меня складывается впечатление, что мы только и празднуем, сказал рядом идущему Дону. Ой, ладно тебе, вокруг и так море говна, надо же нам хоть так расслабляться. И то верно. Покивав головой, согласился с доводами лидера поселения. Ну ты, конечно, машина, даже со стороны наблюдая, чувствовал напряжение, которое царило на арене, высказался Дон. Плохо только то, что убийство запретили, не хотелось бы встречаться с тем драксанцем в бою. Веришь, нет, но тоже подумал об этом, со временем он еще наберется опыта и вот тогда, даже не знаю, смогу ли его победить, с учетом того, что теперь он знает о моем козыре. Да уж, это, конечно, подстава со стороны организаторов, согласился Дон. Но об этом поговорим после, а сейчас прошу, присаживайся во главе стола. Стоило нам прийти, как лидер указал на место, где мне было суждено провести остаток вечера. Кстати, пока тебя не было у нас, лорд опнул таки 20-й. Кстати о нем, что-то я ни разу его не видел, и не увидишь в ближайшее время, это зам спауна, но чел повернут на месте. Когда нас сюда занесло, орки его жену угнали в плен, предварительно надругавшись. Вот он теперь и рыщет в поисках, по пути в одиночку вырезая целые отряды, благо его специализация ночной вестник ему в этом способствует. Что за специализация такая? Разместившись, поинтересовался усевшего рядом Дона. Что-то вроде мастера тени, его способности на 40% усиливаются в ночное время и настолько же уходит в минус днем, но при этом при свете луны обнаружить его практически невозможно, так как он способен перемещаться в тенях, оставленных даже маленьким кустиком, а про остальные его возможности даже я не знаю. Захочешь разузнать, это тебе к нашему главному разведчику. Показывая взглядом на спауна, подсказал лидер поселения.